Да что я, Лермонтов, что ли? Это, кажется, по его специальности. Причем здесь я? Заваливаюсь на брезент, съеживаюсь в шинели и начинаю глядеть в бархатный купол с алмазными брызгами. И тотчас взвивается надо мной мутно-белая птица. Тоски. Встает зеленая лампа. Круг света на глянцеватых листах стены кабинета. Все полетело верхним концом вниз и к чертовой матери. За тысячи верст на брезенте, в страшные ночи, в Ханкальском ущелье. Но все-таки наступает сон. Но какой? То лампа под абажуром, то гигантский темный абажур ночи, и в нем пляшущий огонь костра, то тихий скрип пера, то треск огненных кукурузных стеблей. Вдруг утонешь в мутноватой сонной мгле, но вздрогнешь и вскинешься. Загремели шашки, взвыли гортанные голоса, засверкали кинжалы, газыри с серебряными головками. Ах, напали! Да нет, нет, это чудится. Все тихо. Пофыркивают лошади. Рядами лежат черные бурки, спят истомленные казаки. И золой покрываются угли, и холодом тянет сверху. Встает бледный далекий рассвет. Усталость нечеловеческая. Уже на чеченцев наплевать. Век не поднимешь. Свинец. Пропадет из глаз умирающий костер. Наскочат с хлангу, как кур зарежут. Ну и зарежут. Какая разница? Противный этот Лермонтов. Всегда терпеть не мог. Хаджи Узун. В красном переплете в одном томе. На переплете золотой офицер с незрячими глазами и эполеты крылышками. Тебя я, вольный сын эфира. Склянка-то с эфиром лопнула на солнце. Мягче, мягче, глуше, темнее. Сон. Глава 9. Дым и пух. Утро. Готово дело. С плато поднялись клубы черного дыма. Терцы поскакали за кукурузные пространства, опять взял пулемет, но очень скоро перестал. Взяли Чечен-Аул. И вот мы на плато. Огненные столбы взлетают к небу. Пылают белые домики, заборы, трещат деревья. По кривым уличкам метет пламенные вьюга, отдельные дымки свивают в одну тучу, и ее тихо относит на задний план к декорации оперы «Демон». Пухом полна земля и воздух. Лихие гребенские станичники проносятся вихрем к аулу, потом обратно. За седлыми пачками, связанные в ужасе, воют куры и гуси. У нас на стоянке с утра идет лукуловый пир. 15 кур бухнули в котел. Золотистый, жирный бульон. Объедение. Кур режет шугаев, как ирод младенцев. А там, в таинственном провале между массивами, по склонам которых ползет и тает клочковатый туман, пылая мщением, уходит таинственный Узун со всадниками. Голову даю на отсечение, что все это кончится скверно. И по делу, не жги аулов. Для меня тоже кончится скверно, но с этой мыслью я уже помирился, стараясь внушить себе, что я вижу сон, длинный и скверный. Я всегда говорил, что фельдшер Галиндрюк умный человек. Сегодня ночью он пропал без вести. Но хотя вести он и не оставил, я догадываюсь, что он находится на пути к своей заветной цели, именно на пути к железной дороге, на конце которой стоит городок, в городке его семейство. Начальство приказало мне произвести расследование. С удовольствием. Сижу на ящике с медикаментами и произвожу. Результат расследования — фельдшер Галиндрюк пропал без вести. В ночь с такого-то на такое-то число. Точка. Глава десятая. Достукался и до чеченцев. Жаркий сентябрьский день. Скандал. Я потерял свой отряд. Как это могло произойти? Вопрос глупый. Здесь все может произойти, что угодно. Коротко говоря, нет отряда. Над головой раскаленное солнце, кругом выжженная травка, забытая колея. У колеи двуколка. В двуколке я, санитар Шугаев и бинокль. Но главное, не души. Ну, не души на плато. Сколько ни шарили стекла Цеса, ни черта. Сквозь землю провалились все. И десятитысячный отряд с пушками, и чеченцы. Если б не дымок от догорающего в верстах пяти чечена, я бы подумал, что здесь и никогда вообще людей не бывало. Шугаев встал во весь рост в двуколке, посмотрел налево, повернулся на 180 градусов, посмотрел и направо, и назад, и вперед, и вверх, и слез со словами: «Паршиво!» Лучше ничего сказать нельзя. Что произойдет в случае встречи с чеченцами, у которых спалили 5 аулов, предсказать нетрудно. Для этого не нужно быть пророком. Многоточие, многоточие. Что же, буду записывать в книжечку до последнего. Это интересно. Поехали наобум. Ворон взмыл кверху, другой вниз, а вон и третий. Чего это они крутятся? Подъезжаем. У края брошенной заросшей дороги лежит чеченец. Руки разбросаны крестом, голова закинута, лохмотье черной черкески, ноги голые, кинжала нет, патронов в газырях нет. Казаки народ запасливый, вроде гоголевского Осипа, и веревочка пригодится. Под левой скулой черная дыра, от нее на грудь, как орденская лента, тянется выгоревший под солнцем кровавый след. Изумрудные мухи суетятся, облепив дыру. Раздраженные вороны вьются невысоко, покрикивают. Дальше. Цейс глюцинирует. Холм. А на холме, на самой вершине, венский стул. Кругом пустыня. Кто на гору затащил стул? Зачем? Объехали холм осторожно. Никого. Уехали, а стул все лежит. Жарко. Хорошо, что полную манерку захватил. Под вечер. Готово. Налетели. Вот они горы в двух шагах, вон ущелье. А из ущелья катят. Кони-то кони, шашки в серебре. Интересно, кому достанется моя записная книжка? Так никто и не прочтет. У Шугаева лицо цвета зеленоватого. Вероятно, и у меня такое же. Машинально пошевелил браунинг в кармане. Глупости. Что он поможет? Шугаев дернулся, хотел погнать лошадей и замер. Глупости. Кони у них смотреть приятно. Куда ускачешь на двух обозных? Да и шагу не сделаешь. Скинет любую винтовку, приложится и кончен бал. Только и произнес Шугаев. Заметили. Подняли пыль, летят к нам. Доскакали, зубы белые сверкают, серебро сверкает. Глянул на солнышко. До свидания, солнышко. И чудеса решите. Наскакали, лошади кругом танцуют, не хватают, галдят. Тал-лал-га-га! Черт их знает, что они хотят! Впился рукой в кармане в ручку браунинга, предохранитель на огонь перевел, схватят, суну в рот. Так оно лучше, так научили. А те галдят, в грудь себя бьют, зубы скалят. Указывают вдаль. Алям, аляма, мямя, благоготы, пшалиаул, гагагыргыр. Шугаев человек бывалый, опытный. Вдруг румянцем по зелени окрасился. Руками замахал, заговорил на каком-то изумительном языке. Шали, говоришь? Так-так. Наша шалиаул пошла? Так-так. Балгатое. А наш-то где? Там? Те расцвели улыбками, зубы изумительные. Руками машут, головами кивают. Шугаев окончательно приобрел нормальный цвет лица. «Мирные! Мирные, господин доктор! Замерили их! Говорят, что наши через Болгатое на Шали-Аул пошли! Проводить хотят!» «Да вот и наши! С места не сойти! Наши!» Глянул вниз. У склона пылит. Уходит хвост колонны. Шугаев лучше Цейса видит. У чечен лица любовные. Глаз с Цейса не сводит. «Понравился, Бинок!» — хихикнул Шугаев. «Ох, я сам вижу, что понравился. Ох, понравился. Догнать бы поскорее колонну!» Шугаев трясется на облучке, читает мысли, утешает. «Не извольте беспокоиться, тут не тронут. Вон они, наши, вон они!» «Не, ежели бы версты две подальше...» Он только рукой махнул. «А кругом гир-гир!» Хоть бы одно слово я понимал. А Шугаев понимает и сам разговаривает. И руками, и языком. Скачут рядом, шашками побрякивают. В жизнь не ездил с таким конвоем. Глава 11. У костра. Горит аул. Узуна гонит. Ночь холодная, жмемся к костру. Пламя играет на рукоятках. Они сидят, поджавши ноги, и загадочно смотрят на красный крест на моем рукаве. Это замиренные, покорившиеся, наши союзники. Шугаев пальцами и языком рассказывает, что я самый главный и важный доктор. Те кивают головами, на лицах почтение, в глазах блеск. Но ежели бы версты две подальше... Глава 12. Многоточие, многоточие, многоточие. Глава 13. Декабрь. Эшелон готов. Пьяны все. Командир, казаки, кондукторская бригада и, что хуже всего, машинист. Мороз 18 градусов. Теплушки как лед. Печки ни одной. Выехали ночью глубокой. Задвинули двери теплушки. Закутались во что попало. Спиртом я сам поил всех санитаров. Не пропадать же в самом деле людям. Колыхнулась теплушка. Залязгала, застучала внизу. Покатились. Не помню, как я заснул и как выскочил. Но зато ясно помню, как я, скатываясь под откос, запорошенный снегом, видел, что вагоны с треском раздавливало, как спичечные коробки. Они лезли друг на друга. В мутном рассвете сыпались из вагонов люди. Стон и вой. Машинист загнал, несмотря на огонь семафора, эшелон на встречный поезд. Шугаева жалко, ногу переломил. До утра в станционной комнате перевязывал раненых и осматривал убитых. Когда перевязал последнего... Вышел на загроможденное обломками полотно. Посмотрел на бледное небо, посмотрел кругом. Тень фельдшера Галендрюка встала передо мной. Куда к черту? Я интеллигент. Глава 14. Великий провал. Февраль. Хаос. Станция горела. Потом несся в поезде. Швыряла последнюю теплушку. Безумие какое-то. И сюда накатилась волна. Многоточие, многоточие, многоточие. Сегодня я сообразил, наконец. О, бессмертный Галендрюк! Довольно глупости, безумия. В один год я перевидал столько, что хватило бы Майн-Риду на 10 томов. Но я не Майн-Рид! И не Буссенар, я сыт по горло и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом вовсе не значит обязательно быть идиотом. Довольно! Все ближе. Море, море, море. Многоточие, многоточие, многоточие. Проклятие воинам отныне и вовеки.